По селу мчался председатель сельсовета Джек Санклауль. Только что случилась трагедия, и Джек Санклауль мчался за ее виновником, черным псом Чарли, но догнать его было непросто. А случилось вот что. Джек Санклауль мирно беседовал с Пивнем о погоде, видах на урожай, то есть на охоту, и обсуждал новости культурной жизни. Беседа протекала в дружественной обстановке, на свежем воздухе, у входа в сельсовет. Джексон небрежно крутил на пальцы крохотный мешочек. Мешочек возбудил любопытство Пивня. Раскрыв его, Джексон показал резиновый кружочек, печать, символ власти и непререкаемого авторитета Джексона Джексоновича Кляуля. Джексон гордился печатью. Он не расставался с ней даже на морской охоте. Он считал ненужным хранить ее в сейфе. Мало ли что может случиться. А постоянно носил с собой. Так надежнее. В конце концов, односельчане не мыслили Д.Д. Кляуля без печати. Подбрасывая печать, ловя ее не глядя, Джексон выслушивал точку зрения Пивня на события в Португалии и не заметил, как к ним подошли три собаки — пограничные барбосы Серый, Чарли и Дружок. Пивень крикнул на собак, чем вывел из равновесия Джексона, в очередной раз подкидывавшего резиновый кружок. И Джексон промахнулся, не поймал печать, а вертевшийся возле него Чарли схватил ее на лету, молниеносно проглотил и дал тягу. Джексон побледнел, у него подкосились ноги, но в тот же миг он взял себя в руки и, озверев, рыча и чертыхаясь, ринулся следом за Чарли. Никому не понять всей бездны отчаяния, в которой волею случая очутился Джек Санклауль. Представьте себе державного владыку без скипетра. Вот кем в мгновение ока стал Джексон. Да что там говорить. Представьте себе, что шалунишка Нептун, возвращаясь домой после бурной ночи, проведенной в обществе русалок и наяд, вдруг обнаруживает под утро, что забыл у них самое главное — свой трезубец. Что такое Нептун без трезубца? Жалкий, сварливый старикашка с клочковатой, давно не чесанной бородой. А с трезубцем в руке — царь и всех вод грозный повелитель с прекрасной волнистой ухоженной бородой. Что такое Джексон без печати? Вот именно! Собаки мчались на берег моря. Туда же направился и Пивень. За собаками гнался Джексон. Встречные односельчане, мигом оценив ситуацию, бросались активно помогать Кляулю. Волнение, охватившее село, невольно передалось Кощееву. Он сидел в конторе и смотрел в окно. Кощей вышел на улицу и направился к морю. Шаша тоже прохаживался по берегу. Он сразу же понял, событие имеет к нему отношение. Но его удивила разноритмичность коллектива, который в настоящее время приближался к нему. Стремительно несущиеся собаки, бегущий Джексон, идущий Кощеев, шествующий Пивень, суетливо торопящиеся поселяне. Чарли бросился к ногам Шаша и завертелся вокруг. Подлетевший Джексон бросился грудью на собаку, подмял ее под себя,